Ja. До ми соль. Алло, а можно песню спеть? Алло. Что, я как телефон поставил? Чего? Чего ты бурчишь? Чего ты телефон поставил? Сейчас снимут вместе с этой на башкой. Алло. Ну вытащи хуй изо рта, когда со взрослыми разговариваешь. Ты что, пьяный, что ли? Алло. Алло, бля. Алло, как меня зовут? Тебя? Тебя хуй что зовут? Ну, шара, блядь, пес позорный, ты опять позвонил. Хочешь, блин, чтобы тебе дали в глаз пинком? Чё? До ми соль! А ты не можешь петь. Ебанаты натрия. Долго ты будешь людей терроризировать? А ты так петь не можешь, понял, да? Тебе слабо так петь. Потому что я не артист, я больших и малых театров. И дружков не продавал. До ми соль ми до. Вот так вот. У меня академический голос, а у тебя хуй наны. У тебя, блядь, радиостанция только ебаная, которая, блядь, ни дыры не работает, собранная, блядь, из запчастей, блядь. Ты завидуешь? Я, да, и компьютер у тебя Lenovo, блядь, ноутбук задрипанный, блядь, заебанный. А у меня iPad, понял ты, блядь? Нищеброд, блядь. Бля, у тебя китайский iPad. За полторашку купил на eBay. Ты что, мозги не еби. Что такое eBay? Ну, там, где ты отовариваешься, ебать. А, у тебя там, бандероль. Где ремонтируют молотками. Чего? Там, где пизды ремонтируют молотками. Да, где там, блядь, в очереди стоишь, блядь, все в это, блядь, на почте. А и там Владимир Путин еще себе покупает все, да? Да, да, поэтому он, блядь, и квоты будет, чтобы много не покупать. Ну, что ты расскажешь мне нового, что я не знаю. Давай, продолжай гундить. Давай споем на два голоса. Не получится, ты же сам сказал, что у нас артист только ты. Так ты научись. Мы это, споем гимн, посвященный Владимиру Путину. Нет, я не пою коммунистические гимны. Да ладно. Правда? А мы Путин обещал выплатить тебе природную ренту, если ты гимн споешь. Нет, мы за демократию. Нам похуй от Путина. Кому хули замолчал-то? Ну, жду, пока ты трубку повесишь, потому что ты хуй его палишь. А есть такая в Африке птичка, называется «Не пизди, не пизди». Я знаю про эту птичку. Я самый первый про нее узнал и сообщил ее на гражданском диапазоне, что она есть в природе. И потом все это подхватили, блядь, и начали мне потом про нее рассказывать. А, ну да, ты это сообщил на себе, где тебя начали говнить и говнят до сих пор. Бля, мне никто не говнит. Знаешь почему? Потому иди что ты нахуй. Не работает, сказать, прием на рации. Я не могу услышать, ты меня говнит. Рация, ну, это мало. Ты, блядь, специально там, короче, блядь, так сделал, что ты прием не слышишь, только передача у тебя, блядь, ебашит. Нихуя не ел, ничего, у меня рация «Маяком» называется, у нее там, блядь, провод отвалился, блядь. Ну, и прием перестал работать. Я сначала тоже так думал. Чего, руки из жопы растут, провод-то припадет, ебаный в рот, птичка удот. Нет. Нет, просто сначала тоже думал, что так реально поело делают или ради любителей, чтобы у них там, блядь, у Дихлофоса один раз тоже сам был, он для приема отвалился нахуй, на рации, блядь, и пиздец, он, я думал, он пиздит, а оказывается, правда, такая хуйня бывает с рацией. Мисоль! Хуёй, блядь. А ты чё, дурак? Все, дудишь, блядь, на КВ с Майком Первым, блядь. С кем? Ты что, ёбнутый, что ли? Что твой друг, блядь? Ты что, сам про нее рассказал? Кто? Ты совсем, что ли, пизданулся? Ты, пей поменьше портвейна. Боишься, блядь, себе друзей таких сделать? Списать их в свой дружный коллектив хоровой. После бурматухи, когда ты пьешь. Я вообще не пью. Я с 2004 года вообще не пью. Только что сказал, что давай выпьем ради Путина, блядь. Бурматухи, севухи. Есть такая в Африке песня, называется «Не пизди, не пизди». Я тебе говорю, давай споем гимн Путину, а не выпьем. Так что ты не, хуйню мне тут не играть, мой хороший. Хуй ты угадал. Во-первых, ты ошибся. Во-первых, ты ошибся, и птичка называется просто «Не пизди». А не два раза. Два раза не повторяет. Один раз просто «Не пизди» такая птичка. А хуй ты угадал, дорогой мой хороший. Ты ж тупой. Я понимаю, что вы все тупари. У вас с мозгами не в порядке, мне кажется. Нет, просто ты перепутал птичку. А вот для вас тупорей, она повторяется два раза. Есть такая в Африке птичка, не пизди, не пизди. Нет, просто не пизди. В Африке есть такая птичка, которая не пизди. А пошел бы ты нахуй, щенок ебаный. То есть ты, блядь, промахнулся, теперь пытаешься обвинить во всех грехах кого угодно, только не самого себя. Путина, я Путина обвиняю. Молодец, блядь, продолжай дальше. Ир, ну хуй, конечно, молодец, а ты хули думал, ты в сказку попал, блядь. Ты, блядь, сидишь, ну, дрочишь че? На телефон, блядь. Тебе скучно стало, вот ты позвонил, да? Я, ну ты же самый лучший человек в мире. Да ты что, ты что сказал, что я не лучший? Так ты самый лучший хуесос в мире. Не, хуесос это ты. Должен это признать. И пизду ремонтируешь молотками. Нет, это не ко мне. Я девственник. Я вообще не встречаюсь с ними. Ты девственник? С таким, как ты. И не с девочками. А так ты что? Да. А ты что, девочку не ебал ни разу, да? Нет. А, у тебя вместо девочки правая рука, да? Или левая? Нет. Нет. А, у тебя единственная девочка, это телефон. Ты домой приходишь, уроки не сделаешь, да? Да, ты звонишь мне как девочка. Я думаю, вот девочка позвонила. А ты хочешь меня выебать, дорогой мой хороший? Нет, просто ты сам сказал, что встанет. Ты девочка. Ты же девочка на телефоне. Раз уж ты, блядь, в 38-39 лет, блядь, девку не ебал, значит, у тебя не встанет, дорогой мой хороший. Бля, фу, как тебе не стыдно приставать ко мне. Извращенное домогательство, скрытое в отношении. Я же Алексей Баженов. Чего же мне не поприставать? Не пизди ты, не Баженов никакой. Ты просто вы все прикрываетесь Баженовым, чтобы дуру лепить. Меня зовут Алексей Баженов. Я живу в городе Москве на улице Стрелецкой. Приходи ко мне, я тебе угощу блюдом пенистой защеканка. Ты наслушался этих записей? Вот раньше, блядь, на себе диапазоне можно было слышать, как все фанатели от какого-то деда, блядь, который там через Закрытовский комбинат нахуй пиздил. А теперь у вас мода, блядь, про Баженова пиздеть, про какого-то пидора очередного. Не пизди, не пизди, есть такая в Африке птичка. Баженов не пидор, а педофил. Мне похуй, кто это. Да ладно, хорош. Баженов педофил, а Субботин голубой. Блядь, это все твои друзья, которых ты, блядь, мне приводишь в пример. Я заметил, тоже троих привел. Был сначала Путин педофил, потом остальные пошли. Дорогой мой хороший, Путин педофил, а Медведев голубой. Ну да, я знаю. Видел, блядь, Америку, показывали, как Путин детей, блядь, целует, ёб твою мать. Да, да, да. Вот и хули, ты думаешь, нормальный мужик это будет делать, блядь? Нормальный мужик, блядь, может своего сына поцеловать, свою дочь поцеловать, ребенка своего поцеловать, а не такую хуйню творить. Так что Путин голубой, педофил, дорогой мой хороший, а Медведев голубой. Ну и что дальше? Ну нихуя дальше, а ты завербован Путиным, значит ты, блядь, завербован голубыми, блядь. Ну так я никому не подчиняюсь. Да хуй ты угадал, дорогой мой хороший, в наших старых разговорах ты говорил, что ты, блядь, завербован Путиным. Не пизди, не пизди, есть такая в Африке птичка. У меня, блядь, все записи есть. Хочешь, я тебе расскажу, зачем я это сделал? Ну, что я так сказал. Ну-ка, расскажи, дорогой мой хороший. Короче, пидор, слушай, короче, ко мне... Да ладно, я не... Менты. Я не пидор, не оскорбляй меня, я не пидор. Ну ты слушай дальше-то. Короче, ну я менты наезжали, мне пришлось собаки отмазаться. Я слушать тебя не буду, извинись за пидора. Короче, менты наезжали на меня, чтобы от них отмазаться. Да, пидор, извинись, а потом будем дальше говорить. Я сказал, что якобы я... Алексей Баженов, я прошу прощения за пидора. А на самом деле я не работаю на Путина, я... Работаю сам на себя. Ты нигде не работаешь, я знаю. Я работаю на себя, запомни. На себя. Ты, блядь, получаешь свою пенсию и живешь, блядь, за счет матери под 40 лет, блядь, под сраку, ёб твою мать. Видишь, у тебя недостоверная информация, потому что ты глуп и не видал больших залуп от Владимира Путина. Иди ты нахуй, дорогой мой хороший. А тебе, блядь, твоя Киру самая достоверная информация, так что сиди и дрочи, блядь. Ты, кстати, не знаешь, когда этот сайт прикроют, нахуй, я керу? Там нет, блядь, без моего согласия интеллектуальная информация размещена. Одна и мне не платят денег за это, за то, что там меня говнят. Не знаешь, когда его прикроют, этот сайт? Там незаконная информация размещена. Говорю, тогда же, когда тебе заплатят природную ренту, ёб твою мать. Какой мудак, кстати, там, занесёт у меня информацию? Так, какой мудак? А это мой знакомый это сделал. Блять, вы же за меня сделаете известного на весь мир, ебать. Да, конечно, ты же, блядь, борец против демократии или наоборот за демократию. Короче, ты борец, блядь. Ну и чего? Ну и все. Кто-то же должен делать грязную работу. Согласен, блядь, согласен, конечно, должен делать. Пошли говнить Путина. Куда? Ну, ёпта, куда? В Кремль, куда? А там закрыто, он там, сука, понастрел препонов. Так мы прорвемся, давай, штаны надевай, я сейчас за тобой подъеду на тачке-то. Ну, у тебя машин-то нет, ты, сука, и на велосипеде ездишь всю жизнь. Да хуй ты угадал, дорогой мой хороший, у меня, блядь, был белый Мерседес, блядь. Блядь, ну, сука, видишь, ты нищеброд, начинаешь хвастаться какой-то машиной, значит, ты действительно нищеброд. Хуй ты угадал, дорогой мой хороший. У тебя что, проблемы? У меня большая проблема, блядь. У меня большая проблема, мне надо заговнить Владимира Путина. Ну ты говни его, хули ты ко мне пристал со своими дорогими хорошими. Там, да конечно. Ты хули зассал, дорогой мой хороший? Ты только можешь в эфире, блядь, выебываться, а как съездить с нормальным чуваком в Кремль и поговнить Путина, так ты зассал? Не, ну сам представь. Вот смотри, Виктор разговаривает по телевизору, ты к нему звонишь в эфир, а потом говоришь, ну что ты зассал, блядь? Поехали, блядь, ты это все расскажешь какому-нибудь дяде в деревне, блядь, который тебя, блядь, не понял нихуя, что ты там пиздишь по телевизору. И вот таких 3000 человек каждый день ломятся по телефону, тебе говорят, давай поехали, блядь. А ты говоришь, ну, куда я еду, я просто... Звонят, блядь, блядь, по 3000 человек? Выступаю по радио, блядь, и все, или там по телевизору, блядь. Я не собираюсь никуда ехать. Слышь, дорогой мой хороший, тебе, блядь, звонят по 3000 человек в день, что ли, ёб твою мать, ты хули пиздишь? Ну, я к примеру привел, а ты, сука, не цепляйся за слова, ты что, идиот? К примеру привел, ты совсем, что ли, ебанулся или считать не умеешь? Так, блядь, иди в школу учись. Или в детский садик, блядь, 19-17, ёб твою мать, на 8 марта, блядь. Я привел буквальный переносный пример, а ты, сука, даже это не можешь понять. Буквальный переносный, нихуя себе у тебя переносный. Да тебе звонят, блядь, по 1,5 человека в день. Даже мы тебе сейчас не звоним особо, так что хуй ты угадал, дорогой мой хороший. Откуда вы меня звоните? Из управления РУ, блядь, МВД России, блядь. Вам делать нехуя, вы там сидите на самом себе диапазоне, вам, блядь, дали задание, блядь, все записывать, слушать, там, анализировать, блядь. А так как меня нет на диапазоне, вам, блядь, скучно стало, зарплату вам не платят, вы ломитесь ко мне, призывайте меня, чтобы я вышел в эфир таким завуалированным видом. Пусть платят. Знаешь что? Хуй пусть лучше кишки. Лексуса знаешь? Нашего лидера. Это вот эти все хуйсосы продажные, ваши Лексусы. Вот и сиди, блядь, дрочи, ебаный в рот. Тебе до Лексуса, блядь, срать и срать, дорогой мой хороший. Бля, я чё с ним конкурирую, я чё-то не понял. А кто ты такой, чтобы, блядь, конкурировать с нашим фюрером Лексусом? Вот именно, нахуй мне нужен, блядь, конкурировать с ним. Хайль Гитлер, блядь. Мне вообще, ну, понял? Я по жизни другие дела. Разговариваешь, блядь. Я по жизни занимаюсь другими вопросами, не каким-то дешевым трепом, блядь, на телевидении. По жизни, блядь, занимаешься хуетой. Ты же, блядь, хуесос. Х как хуй, У как ухуевший, блядь, Е как ебанутый, блядь, С как сука, блядь, О как охуевший пидор, блядь, и С как еще раз сука, блядь. Вот ты прочитал свою подноготную, блядь. Приятно познакомиться с таким, как ты. Последний раз в жизни. Да ладно, Алексей Баженов. Тебя же завтра замочат, блядь, дурака. Чувак, ты чуть, блядь, тебя... вытащи хуй изо рта, когда со взрослыми разговариваешь, тебе нихуя непонятно, блядь, придурок ебаный, блядь. Я говорю, пидоров таких, как ты, мочат сразу. Кто меня замочит? В сортире, что ли, что, ебнулся? Кому я нахуй нужен? Соседи твои, блядь, менты замочат тебя, нахуй. Да кому я нахуй нужен, дорогой мой хороший? Да ты так думаешь, что это не нужен. Завтра замочат тебя, дурака. А ты знаешь, откуда я тебе звоню, блядь? Дурак, ебаный. Знаю, из этой, блядь, из хаты петухов, блядь, с опущенных, блядь, из подшконки, блядь. Я тебе звоню, загнали, блядь, пинками. Я тебе, блядь, сейчас знаешь, откуда звоню? Я тебе звоню из города Бангор, штат Мэн. Съел, блядь, дорогой мой хороший. Блядь, ну ты пиздец, ты меня удивил. Из какой-то помойки звонит нахуй, блядь, сука. Даже не патриот своей страны, еще мне тут что-то доказывает, блядь, сука, идиот. Какой патриот? Патриоты все дома сидят. Ебучая рашка, какой патриот, блядь. Ебучая рашка с ебучим Путиным, блядь. С педофилом и с Медведевым Голубым, блядь. Чего тут быть патриотом, ёб твою мать. Мудак, они тут ни при чем, в том-то дело. Они такие же приезжие в нашу страну, как и ты. Хуй ты угадал, дорогой мой хороший. Я родился, блядь, в Москве и вырос в Москве. Я москвич, блядь. Ёбаный в рот. Нихуя, ты не докажешь это, потому что ты сейчас сидишь в какой-то, блядь, помойке, блядь, за океаном где-то, блядь. За океаном, блядь, я, ёб твою мать, в Новой Англии нахожусь, блядь. Не ебёт. Где ты, на каком-то сарае сидишь, блядь, и я тут, хуй ты спрятался, блядь, туда, так далеко отъебался. Я тебя испугался, блядь. Говнителя, блядь. Ты сыкливый пидорас. Я знаю. Вот ты и подтвердил, сука, пидорас. Я, короче, позвонил в CIA и сказал, что я нуждаюсь, блядь, в политическом убежище. Я, блядь, прячусь от Руслана Бровкина. Мне сразу там девочки из CIA сказали: «О, Алексей Бажена, welcome». И все, представляешь? Да-да, записывай свои пранки, ебаный, записывай. Тебе, блядь, это, блядь, к лицу, нахуй, под лицо все к лицу. Да это новая сказка. Какой пранк? Ты что, совсем, что ли, дурак, блядь? Ты целыми днями этим занимаешься, у тебя в голове нихуя нет. Ты на Ютьюбе рекламируешь свои пранки, ебаный. Ты что, Баженова нет на Ютубе, совсем, что ли, пизданулся? Скоро будет, увидишь. Запишем тебя, сука, и туда отправим, блядь. Слушай, а чего ты как материшься, блядь? Тебя что, мама культуры не учила? Мудак, это и есть наша русская культура. который нам татары привели. Там, да, твои татары, мамы начали Русь, Русь православную. В культуре тебя научила дурака, блядь, ебанутого. Ну так, татары ебали Русь православная, так что ты не пизди матом на татарском языке, сука. Да ладно, ты вот ты че материшься, дурак, блядь? А че, нельзя, блядь? Я имею право на свободу слова по закону. Ты имеешь право, блядь, на трусы свои сраные, дебил, блядь. Бля, если тебе не нравится, подай на меня в суд. Ну, блядь, только мы будем действовать в судебной инстанции. Ко мне в бангар, я, блядь, на тебя в суд, ебаный в рот. Ты, блядь, сядешь у меня здесь? Дурак ебаный. Где здесь, на? Ну так, я не прикосновенен. У меня справка, или, блядь, что за... я сумасшедший. Твоих дней. Поймем я. И... Блядь, столько справка, денег найдешь, чтобы заплатить, как ты в Москве заплатил, дураёб, блядь. Мудак, ну зато бы это было, блядь, просто великолепно. Только ведь не ты заплатил, дураёб, блядь, а мама твоя заплатила, которая, сука, блядь, за тебя, как на шее у которой ты сидишь, блядь, до сих пор, пидорас ты ёбаный, блядь. Альфа, ну как меня финансируют? Блядь. Меня финансирует американская разведка, я работаю на ЦРУ, блядь. Дураёб, блядь. Мудак, я на ЦРУ работаю, меня финансируют демократии разных стран. Я консультировался, блядь, с CIA, они сказали, who is Руслан Бровкин? Понял ты, блядь? А я им говорю, who is it? What you doing? Они говорят, okay, understand me. Я говорю, yes, of course. Чего у тебя произношение какое хуевое, ты, блядь, дурак? Да потому что я, так сказать, завербован на ЦРУ в России, а не в Америке. Ну, поэтому хуже, акцент русский. Блядь, ебанутый. Если бы я был уже кто-нибудь, блядь, завербован, тогда, конечно, акцент был бостонский бы какой-нибудь. Я... Если кто уже кто-нибудь приезжает, они все приезжают из Бостона. Ну, брата, блядь, в США, ебану в рот. Так что, видишь, блядь, мы работаем через посредников по Соединенных Штатов, которые по всему миру распространили свои шпионские сети. Так что не волнуйся, блядь. Все схвачено, блядь, кругом под колпаком. Да ладно, хорош, что ты хуйню какую поришь, блядь, дурак. А что ты засал-то, блядь? Ну, может, тебя в ФСБ не пригласят на допрос, что ты общался со мной. Тебя в ФСБ это... пригласят, понятым будешь. Чай, блядь, дураки ебаные. Будешь рассказывать, как ты связан с американской разведкой. Я подтвержу научные ставки, что я знаю тебя. С американской разведкой, блядь, я, сука, звоню Руслану Бровкину, блядь. Тебя затаскают по Лубянкам, блядь, дурак. Эй. По Лубянкам затаскают. Вот там расскажешь про все вот эти названия, блядь, иностранные, которых ты сейчас базаришь. Как ты с ними связан, блядь. Да, твою мать. Продажная. Я, блядь, хоть продался, я хоть, блядь, денег заработал, блядь. Мне заплатили, знаешь, сколько духуя, блядь. Ну вот и не вини тогда других людей, кто работает на ЦРУ. А ты нищеброд, блядь. Лох ебаный по жизни, блядь. Ну да, что я сильный мир сего, я влиятельный на весь мир. Ты ебанутый мир сего, блядь, псих долбоёб, блядь. Ну так, знаешь, сколько людей хотят стать, хотя бы приблизиться, блядь, к моему уровню, блядь. Ну, целых они так и тянут твои руки, блядь. Так что, видишь, блядь, нихуя вы не приблизитесь. Для этого надо очень много поработать, чтобы, блядь, стать таким известным и мудрым, как я. Сиди, дрочи, блядь, мудрый. Еблан, блядь, ебанько, блядь. Это все твои дешевые аргументы. У меня вообще по отношению к тебе, блядь, нет аргументов, ебанутое ты создание, блядь. Ну, зато, блядь, меня создали, прикинь. Тебе, блядь, папа по пьянке зачал, а мама по пьянке родила, блядь, ебанутого. Запомни, Бога истина не создана, она рождена. Поэтому ты ошибся по поводу создания. Я родился, блядь. Они созданы. Блядь, правильно, ты до сих пор, блядь, проститутка, блядь, сибишная, блядь. А ты, блядь, компьютерная проститутка, которая квакает на компьютере по телефону, блядь, ходит на эфиры каких-то пидорасов, которые матом кроют в разных программах, блядь, кабельное телевидение, блядь, и пытается сделать себе имидж на говне, блядь, на таком же, блядь, сленге ебаном, молодежном. Нахуй, у меня нет, блядь, компьютера. что забыл, все у тебя есть. Ты сам сказал, блядь, ты нищеброд, Леново, хуево, блядь. А сам, блядь, купил себе Pentium, нахуй, 133-й, и пиздишь, на нем сидишь. У меня iPad, говорю, а не компьютер, блядь. iPad — это планшет, ёбнутый, блядь. Или ты кроме своего, ну, да, блядь, Леново ёбаного нихуя не видел, дурак, блядь. Блядь, вот смотри, ты какой-то ёбнутый, смотри, вот ты звонишь и говоришь, мне планшет. Ну и похуй, блядь, это вообще у нищебродов планшета, которые никогда не видели компьютеров. Особенно ноутбуков. Да, которые никогда не видели Lenovo, блядь, заёбанное. Я согласен, ёбаный урод. Блядь, ебать, видишь, какой ты опущенный. Кто в этом виноват? Только ты сам. Ты, иди ты нахуй, блядь, у меня MacBook Pro, твой Lenovo, блядь, сыт, сука, в потолок, блядь, по сравнению с ним. Ты понял, блядь, ебанутый? Блядь, ну ты понимаешь, что это полная хуйня, что ты сейчас базаришь тут? Ну ты же набазарил на $1 000 000, сука, ты уже нам должен. Да мне все оплачено, за хули, блядь, не ссы. Если пока не получали в чеки, блядь, банк American Express. А ты в России хуй чеки обналичишь, ты знаешь, блядь, дурак, что у нас банк, у нас в России, блядь, банки на инкассо не берут американские чеки, блядь. А спорим, я обналичиваю, блядь, в России эти, так сказать, американские экспресс. Надо только знать число, блядь, когда ты купил эту карточку. И можно, блядь, обналичить, как два пальца обоссать. Так что, пидор ты ебаный, ты нихуя не знаешь, не разбираешься в банковской системе, а я макроэкономист. А ты хуй что с вонючий? Я кризис устроил мировой, а ты мне, блядь, про какую-то карточку, блядь, рассказываешь. Ты ебанутый, что ли? И нахуй получить от ЦРУ, блядь. А нахуй мне в чем-то разбираться-то, блядь? Ну, потому что ты нихуя не знаешь, блядь, только пиздишь, блядь, а за базар не отвечаешь. Мне вон выдали, блядь, в Лэнгли карточку Danish Club. Мне хватит ее, блядь, ебаный в рот, дурь эту башка, блядь. Ебал я вашу банковскую систему, блядь, в хвост и гриву. У меня есть Danish Club. Мне хватит. Дурак ты ебаный, блядь. Ну и хоть ты это, блядь, налоговый не сел. Знаешь, ты еще налог не заплатил, чтобы хоть сосать потому что из Америки. Из Америки английская, блядь. Ты знаешь, что Англия, это Америка английская. Сука ты тупой. Позвони, блядь, Тому Кейси в Лэнгли, блядь, и спроси, ёб твою мать, кто такой Алексей Баженов. Он тебе скажет, блядь, дурак. Ты прочел его, блядь, именно на журнале, блядь, на каком-то. И говоришь, давай звони ему, блядь. Вот это таких сумасшедших дохуя, которые, блядь, пытаются всем звонить, давай, блядь. Давай его телефон. И пытаются прославиться за счет, блядь, того, что они им позвонили. 993. Звони, блядь. Sorry, ты нам бы Йоркор, плиз, автовода. Перезвоните позже, нахуй, абонент, блядь, отсутствует. Sorry, ты нам бы Йоркор, плиз, автовода. Ты даже не знаешь, ёбнутое это, блядь, создание. Hello? Motherfucker. What you doing, лох? Что ты делаешь, лох? Блядь, дурак ты, ёбаный. What you doing? Вот вон. Что вы хотите, блядь? В своем доме, блядь, засранном, блядь, с антенной, блядь, на крыше, ебаный в рот. А я, блядь, завтра во Флориду поеду, дурак ты, ебаный, блядь. Вы хотите дальние связи провести, блядь, с Великобританией, блядь? По проходам вместе весело шагать, блядь? Вы в курсе, блядь, что во Флориде, блядь, солнце, сука, светит, блядь, и девушки длинноногие ходят, дурила ты, блядь, картонная. Блять, они вот трипером все болеют, мудак, сука, они в КВД, блядь, забыли зайти. Вот, в диспансер, блядь, венерический. Ты уже там от них подцепил, блядь? Мне в Лэнгли оплатят. У тебя же с конца капает, блядь, или дурак? Мне в Лэнгли все лечение оплатят, лисы. Сука, вот видишь, какой ты больной на голову, сука. Идиот. Твоих в обиду не дают, блядь. Это не то, что, блядь... Твою голову никогда не починят, запомни. Она, блядь... Просто, блядь, своих в обиду не смех. Дают, как ты ебучий, блядь. Ебанько, ты чё пиздишь на дядю Степа Великана, который проглотил подъемный кран? Великан, ты, блядь, ебучий козел, блядь. На себя посмотри, блядь. Бык ты упрямый, ебать. Ну, да ты лезешь нахуй, в буру. Ты на себя смотреть... Солидный молодой человек, блядь, который добился, блядь, к своим 25 годам, блядь, успеха, сука, в жизни, блядь. что-то я не слышу что? Бодрости в голосе. Ты какой-то обиженный, блядь, на жизнь. Ты на жизнь обиженный, у тебя нет бодрости в голосе. Ты как-то, блядь, вяло это все говоришь. Что же он делает голливудскую улыбку при этом? Так какая бодрость в голосе? Добился? У нас ночь на дворе, ёб твою мать. Какая бодрость в голосе? У нас нам спать надо ложиться. Ты, блядь, знаешь, какое время ты в Америке, дурак, блядь? А, да-да, извини, ты завтра тебе на работу. То ли ты в Америке, то ли в Англии, ты же сам забрался где-то. Ты Ну, в Англии, блядь, ёбнутый. Да-да, ты сидишь, блядь, в подвале, нахуй. В подвале сидишь возле, блядь, реки Яуза, блядь, на горшке, блядь, на желтом. И оттуда пиздишь по своему радиотелефону, блядь, Саню ебаной, который ты, блядь, украл из машины своего папы, нахуй. Возьми, блядь, ебаную в рот карту и посмотри, блядь, на север карты Америки, блядь, штаты Мэн, блядь. Вот это все смешно, я сейчас, блядь, карту буду брать, нахуй, ради того, что ты ебанутый. Возьми свою любого, блядь, зайди на Яндекс.Карты, блядь, и посмотри, дурь эта башка. Или у тебя, сука, интернет за неуплату отключили, ёбнутый. Давайте. Ты угадал, блядь, как раз-то. Вот прям вот Женя, ты именно угадал один раз, блядь. За это тебе приз, нахуй. Один шелбан можешь себе отвесить, нахуй. Сука, не сука. Ты меня рассмешил, блядь. Первый раз в жизни такой был. Я заплачу помилу картонную, блядь. Кидай, блядь, быстрее. Заходи на наш сайт, блядь, на своем ебаном планшете. Там есть веб-бани кошелек. Туда кидай пятихатку. Быстрей. Значит так. А, больше. 600 кидай, то 100% берут за перевод. Короче, давай. Дегоблиннарод.ру. Зайдешь? Я не люблю, блядь, веб-бани, ебаный урод. Ладно, там есть, блядь, этот Яндекс.Деньги, блядь, еще загрузку. Давай, короче, прям мне, блядь, номер лицевого счета вот у этого стрима, блядь, или кто у тебя провайдер, блядь. Я тебе сейчас скину, блядь. Нет, такого счета нету, блядь. Там потому что, блядь, сложная система оплаты, блядь. Там, думаю, что можно через банкомат заплатить, хуй там. Вот такой счет вообще не берет. Там через внутреннюю систему платежи идут. Номер договора, блядь, мне его давай сейчас озвучивай, я тебе сейчас положу бабло, блядь. Блядь, ты пиздишь. Какой номер договора? Там нет никакого номера договора. А номер договора, это у нас, блядь, в Штатах называется services number. Вот это самое найди нам, вот мне давай сюда. Там просто, ну, это, там просто номер счета внутреннего, нахуй, который, блядь, не платится через банкоматы и вот эти все. Блядь, ЦРУшными деньгами оплачу через банковскую карту. Там все так завалировано, пиздато, что, блядь, нихуя не подкопаешься, блядь. Я тебе сейчас прям через Дианыш Клаб оплачу прям со счета сразу. Давай, говори, бля. Короче, блядь, зачем тебе провайдер, давай, говори. Зачем тебе мне что-то оплачивать, подумай сам. Нахуй тебе это надо. Как нафиг надо? Я же, блядь, должен привлекать новых агентов, блядь. Иначе, сука, мне в Англии платить перестанут. Я должен каждый месяц, блядь, привлечь по одному агенту. В этом месяце я еще никого не привлек, а месяц уже кончается. Блять, я только могу продиктовать тебе номер сайта, где есть вот эти ебаные на баннер какой-то здесь с левой стороны. Ты можешь просто в нее тупо упереться, блядь, и заучить номер нахуй этих кошельков электронных, а туда закинуть любую хуйню. Только таким образом, другого способа нет. Давай, короче, давай сразу до бумаги с тобой просто подпишем, я тебе вышлю, ты, блядь, их подпишешь и мне отправишь назад, отсканируешь. Мудак, что ли, я не подписан. Мне евреи предлагали на Ютьюбе партнерку заключить с ними. И у них юридический адрес Израиль, блядь. Я их послал нахуй, так что я поддерживаю Иран против Израиля, блядь. Поэтому я партнерки не получил, блядь, на Ютьюбе. 20 тысяч баксов в месяц? 20 тысяч баксов. Они без конца мне кидают какие-то спам ебаные на Ютьюб, что давайте мы с вами партнерку, блядь, сделаем. Я их послаю нахуй. В январе плачу за то, что ты, блядь, стал, короче, агентом. Ну, а дальше тебе уже они будут платить. Я тебе, блядь, прям реально 10 тысяч баксов, блядь, скину. Бля, ну ты поднялся, ебать. 10 тысяч долларов на шее, блядь. Россия это ничто, это, блядь, сука, пыль на дороге, блядь. Так мне нахуй. Ты не удивил нихуя никого. Мне нахуй Россия-то нужна, блядь. Если бы ты скинул свой iPad ебаный, продал бы его за $10 и кинул $10, я бы оценил так же, как это сделал Иисус в своих канонах библейских, когда он написал, что вот бабушка нищая, последние деньги отнесла, блядь, в церковь, а ты богатый, блядь, дядя, блядь, ты, говорит, типа, блядь, ну, он имел, как бы сказать, ну, не дословно я говорил, но забавно на своем языке. Он, короче, говорит, что ты, а ты излишка, блядь, эти деньги принес в церковь, ты богатый новориша, вся хуйня. И поэтому, блядь, бабушка-то больше в церковь для Иисуса принесла, она последнее отдала. Так что давай последнее, продай свой iPad ебаный и кидай $10, и не пизди много. Куда $10? $10,000. Так ты бумаги не подписал, блядь. За что я тебе буду платить? Какие бумаги, блядь? iPad у тебя есть? Набирай сейчас прям, блядь. Запиши все адреса, все кошельки. Значит, первая буква Дмитрий, потом goblin.narod.ru. Вперед. Ломись. Да нахуй мне эти... Народ.ру, брать. Это мне позорно туда заходить, сука. Нет, смотри, смотри. Адрес пишется вместе. Первая буква D, потом goblin. От слова Дима Гоблин. dgoblin.narod.ru. Вперед. Мне там баннер увидишь левой стороны. Потому что это народ.ру. Ты, блядь, открой нормальный сайт, я тебе тогда заплачу. Блядь. Ну да, это сайт, понимаешь, это сайт открыт, блядь, как самый древний, блядь, московская служба говнения. Он специально сделан на бесплатном хостинге, чтобы всем показать, всему миру, что вы, сука, капиталисты, сосете у народа, блядь, на Юкосе, блядь, и на Яндексе. Понимаешь, блядь? Что, блядь, халява бывает на халяву. Что капитализм отдыхает. Короче, давай... Социальная защита круче всего, нахуй. Остальное все хуйня. Снимаешь сайт, а я тебе потом плачу бабло, блядь. Ну, это наш ЦРУшный хостинг. Короче, нищеброд, если у тебя нет интернета на iPad, то тебе надо купить выделенную линию, блядь. Раз у тебя Wi-Fi не работает. Не работает Wi-Fi, у меня, блядь, все путем работает. И у меня... Все тут пашет нормально. Ты сам знаешь, какой у нас здесь интернет, блядь. Ну, конечно, блядь. Ты забыстрее ломись на сайт, расскажешь, как он выглядит, чтобы я тебе поверил. Какого он цвета? Хорошо? Я не пойду на сайт на народ.ру, и мне позорно туда заходить. Нам запрещают... Блядь, найдите программу подмену IP-адреса, блядь. IP-адреса подмени своей программой ебаной. Если ты ссыкун такой, боишься засветиться на сайте Лубянки, нахуй. Именно нам ФСБ запрещено России, ходить, блядь, на сайте на народе, блядь. Ты знаешь, только ФСБ России регистрируется, на Юкозе и народе. Ты позвони к нам в Лэнгли, если они разрешат заходить, то я зайду. Они должны мне... Я специально там зарегистрировался, чтобы все ФСБшники думали, что я свой. А то у нас там действует система свой-чужой. Поэтому, блядь, я внедрил своих людей в ФСБ. Теперь молодец, короче, молодец. Давай по полной программе. Есть ЦРУшный хостинг, называется Cloudware. www.cloudware.com. Вот, заходи туда, открывай сайт, и я тебе, блядь, сразу заплачу. Мудак, что ли? Сначала, блядь, надо зайти в интернет, чтобы открыть. Если ты же сам себе противоречишь, как это зайду, если у меня нет интернета, сука, идет. Ёбаный в рот, сходи в Макдоналдс, там, блядь, бесплатный Wi-Fi, блядь. Возьми свою Lenovo, мудаши, блядь. Ёбаный. Ты же сам знаешь, что я лежу только на диване и нихуя не делаю. Просто отдыхаю по жизни. А ты хочешь, чтобы я куда-то с ноутбуком Lenovo пиздячил, блядь, какой-то... Блядь, свою старую маму, ёбаный в рот, дури гоблин, блядь. Дури башка, блядь. Дима Гоблин, блядь. Блядь, вот видишь, народ знает своих героев в лицо. Так ты сам себя назвал Димой Гоблином, блядь. Хули тебя не знать, дури ты башка, блядь. Да, ты знаешь, что это означает? Что это означает? Да мне похуй. Блядь, это телефонный пират Дима Гоблин, блядь, который заговнил, блядь, все, блядь, средства массовой информации в городе Москве еще до того гоблина, который фильмы переводит. А ты мне хочешь рассказывать, блядь, про какой-то пранк ебаный. Твой пранк уже мы проходили, ну, еще, блядь, когда нам было 3 года, блядь. Я пранком, блядь. После того, как я стал работать на ЦРУ, блядь, я никаким пранком не занимаюсь, дурак, блядь. У нас Дима Гоблин — это легенда, блядь. сука, который, блядь, управник мечтал захватить его в плен, но он, сука, вырвался, так что он телефонный хакер, блядь. Ты запомни, блядь, хакер, нету блядь. Никаких пранков, потому что пранк-рубли, ну, так... были кровавые гыбня, блядь, ебаная. После этого я, блядь, и уехал в Штаты, потому что, блядь, нехуя в России уже делать. Раз, блядь, закрыли пранк-ру, то в России больше делать нехуя. Дима Гоблин, блядь, это телефонный фрикер. Вот телефонный Дима, пират. Блядь, взломщик. Гоблин. Взломщик сотовых сетей, блядь. Дима Гоблин его зовут. Только никому не говори. Он живет в каждом из нас. В нашей душе и в нашем сердце. Только никому это секретная информация. А то Иисус узнает и будет... Может, его будет тоже склонять к зависти. Он может не поддаться. У тебя, блядь, сотовые телефоны нет, может. Чтобы наоборот. Чего? Какие сотовые сети, блядь? У тебя телефона-то нету. Ну, так был взлом, блядь, сделан с обычного дискового телефона. Так что только никому не говорят, они прослушают телефон, блядь, запишут, блядь, истории. Блядь, где-то валяется, блядь, дурит у башка. Ну да, Дима Гоблин, это легенда, блядь. А менты сосут у Васи Вафельного. А менты всегда сосут, дорогой мой хороший. Ты что, не знал нихуя, что ли? Поэтому смотри, сначала он был Дима Гоблин, потом он стал президентом Московской службы говнения, потом он стал правозащитником-политиком, блядь. И тем больше он рос по карьерной лестнице, блядь, шел вперед, наступая, перешагивая трупы, которые Путин подбрасывал ему под ноги. Перешагивая трупы, блядь, Владимира Путина, блядь, педофила и голубого Медведева, блядь. Неважно. Главное, чтобы они под ногами больше не валялись. Слушай, у тебя нету задолженности там по квартплате, по кредитам, по налогам? Нет, я, блядь, мультимиллионер, блядь, мне Путин должен 10 миллионов долларов. Ну тогда, блядь, да, я знаю про твою ренту, тогда, может быть, ты прямо вот завтра вылетишь к нам, в Штаты. Я сегодня позвоню в посольство, тебе откроют визу. Завтра придешь, с утра заберешь. Ты пиздобол. Ты хочешь узнать по налоговую историю, чтобы, блядь, обязать самому Путину и сказать: Путин, мы нашли на него компромат, теперь он наш, мы будем его, блядь, лечить. Блядь, это нахуй, я не хочу узнать твою налоговую историю. Если у тебя, блядь, долги, тебя из России не выпустят, дурью ты башка, блядь. Ну, дальше в законе 27-м Конституции России написано, гражданин России покидает родину свободно и свободно возвращается обратно. Так что, блядь, никто мне не помешает покинуть тебя, родные пенаты. Помешает на таможне, не выпускает, блядь, пока не оплатишь долги всяким приставам ебаным, блядь, и прочей хуете, блядь. Ну, так я ему укажу на закон, скажу: подчиняйтесь, суки, закону. Или я подам на вас в Гаагский трибунал. Ну вот давай ты к нам приедешь, а потом там подашь в Гаагу. Ты сидишь, блядь. Куда к вам, нахуй? На Лубянку, блядь. Нахуй на Лубянку. Ну прилетай к нам в Портленд для начала, я тебя встречу. Потому что в Бангаре... Ты назвал столько городов, блядь, я еще до этого Портленда ебашить на своей, блядь, тахте, блядь, еще 2 часа ебашить на ней. Ты колеса прикрутил к тахте своей, блядь, чтобы ехать до Порта, там, до этого, блядь, до Портленда своего. Да тут до Портленда не особо далеко от Бангара, просто у нас международный аэропорт на ремонте сейчас, и летают только местные рейсы штатовские, блядь. Поэтому подойди, билет покупай быстрее. А из Шереметьево-2 как раз есть рейс, по-моему, если я не путаю, в 19:45 по понедельникам и средам, именно портлендский. Но это надо смотреть. Короче, я вылетал, Владка, что до Нью-Йорка, вот, поэтому сам понимаешь, не в курсе. Короче, мы можем подъехать с братвой, но ты должен оплатить наш, блядь, выезд нахуй. Как вот была история про мальчика, он какой-то чат сделал, блядь, там его какой-то бизнесмен американский заметил и пригласил его в Нью-Йорк нахуй, чтобы, блядь, войти в долю в этот пакет чатов, чтобы, блядь, разбогатеть, блядь, поднять бабки. Мальчик так обрадовался, что он один приехал в Нью-Йорк и не хотел оттуда уезжать. И, в общем, миллионером он поделился с ним как котлетой денег. И, короче, блядь, теперь он там живет в Нью-Йорке, и родители ему пишут письма: Поэтому, чтобы наши быки к тебе подъехали на джипах, ты должен также выслать бабло нахуй с Америки на дорогу. Ну, чтобы джип мы могли в самолет затолкать. Ну, своди банк. Вот сегодня я тебе вышлю бабло. Тебе сказали, передай на наши российские электронные кошельки. Мы не пользуемся, банковской системой. Нам запрещено американской. Какие-либо электронные кошельки. Позвони в Лэнгли, если они разрешат, то деньги будут переведены немедленно. Блядь, скажи, что они мудаки, скажи, у нас тут по-другому вся система, скажи, мы не платим налоги, Штаты, мы налоги не платим за переводы никому, мы платим только проценты, блядь. Платим хуйню. В общем, вот, если ты объяснишь про российскую банковскую систему, тогда они догонят индюшку. И пообщаемся, все, давай.